Глава восьмая. Профессор Дубик появился в интернате через неделю после 12-летия Маркуса. Субботним утром Маркус одевался к завтраку и уже надел пиджак, когда репродуктор на стене казармы зашипел, пискнул и закрякал. «Маркус Новак, явиться в кабинет старшего воспитателя!» Вызов к Бролю не предвещал ничего хорошего. Маркус вздохнул, прикидывая, за что сегодня предстоит выволочка, но, зайдя в кабинет, сразу понял — экзекуция откладывается. Броль, как обычно, развалился в кожаном кресле за массивным письменным столом, заваленным стопками тетрадей, классных журналов и картонных папок с личными делами воспитанников. У окна на гостевой банкетке сидел, положив ногу на ногу, седой мужчина лет 50 в сером костюме. Трость с изогнутой резной ручкой опиралась рядом на стену. Старшие воспитатели и его гость курили. Сизое облако дыма висело под потолком, медленно вытекая в распахнутую форточку. Как только Маркус появился на пороге, седовласый спешно затушил сигарету в стоящей на банкетке пепельнице и поднялся, тяжело опираясь на трость. На Маркуса уставились два серых водянистых глаза. Седовласый шагнул вперед, припав на левую ногу, и растянул губы в улыбку. «Маркус!» — ласково пропел Броль. «Ты помнишь профессора Дубика?» Маркус кивнул. Прошло больше 8 лет, но он хорошо помнил Седовласова. Тот несколько раз приходил к ним домой, подолгу разговаривал на кухне с отцом и подарил Маркусу игрушечную пожарную машину. Еще профессор приносил с собой прибор — небольшую металлическую коробочку с полукруглой шкалой и стрелкой под стеклянной крышкой. Из аккуратной дырки в боку прибора торчал пучок проводов с припаянными на концах 10 наперсточными колпачками. Дубик надел их Маркусу на пальцы. Стрелка тут же дрогнула и, вибрируя, поползла по черным рискам. Маркуса забавляло, как она дергается, будто хочет и одновременно боится подобраться к жирной красной черте у правого края шкалы. Профессор тоже радовался, а мама с отцом хмурились. «Не буду вам мешать». Броль поднялся со своего места и вышел за дверь. Маркус сел на деревянный стул у стола и из-под лобья посмотрел на профессора. Тот опустился в кресло, продолжая натянуто улыбаться. За прошедшие годы волосы на его голове поредели, он обрюзг и располнел, на дряблых щеках топорщилась седая щетина. «Ты вырос». — хрипло произнес Дубик, и, не дождавшись реакции Маркуса, перестал улыбаться, откашлялся и спросил. «Как тебе живется?» «Не жалуюсь», — поджал губы Маркус. «Дубик, Дубик», — мысленно повторял он, будто пробуя фамилию на вкус. 6 лет назад Маркус безуспешно пытался вспомнить ее. Хотел попросить у профессора помощи. Мечтал, что тот вытащит его из ужаса интернатской жизни. Но теперь Маркус ни в ком не нуждался. Он научился выживать в тесном мирке казенного учреждения и подбирался к вершине местной социальной пирамиды. Вместе с Андреем Бенишем он не пасовал даже перед старшими на 2 года выпускниками. Маркуса не интересовало, где профессор пропадал все это время и почему объявился именно сейчас. «Можете мне одолжить немного денег?» — спросил он невозмутимо. Маркус, как и все интернатские, давно привык делить людей на тех, кого стоит избегать, и тех, кого можно доить. «Хочу к учебному году ручки и тетрадки купить». «Да-да, конечно». Профессор сунул руку во внутренний карман пиджака и вытащил толстый кожаный бумажник. Щелкнул кнопкой, раскрыл его — извлек несколько купюр. «Хотел спросить», — продолжил он, протягивая деньги. «Не происходит ли с тобой чего-нибудь необычного?» «Волосы в некоторых местах начали расти», — хмыкнул Маркус. «Нет-нет, я не о твоем пубертатном периоде», — замотал головой профессор. «Возможно, ты слышишь странные звуки или видишь, чего другие не видят». Маркус напрягся. Он давно свыкся с гулом и щелчками в голове и почти не замечал их. Но изредка звук становился нестерпимо громким. Тогда приходилось искать место, где он на максимуме превращается в осязаемую вибрацию. Угол стола, трещина в штукатурке или щель между половицами. Однажды Маркусу пришлось залезть на крышу интерната и дотронуться до конька, чтобы почувствовать, наконец, как в ладонь ударяет синяя молния, заставляя шум стихнуть. Андрея громкие звуки мучили не меньше Маркуса. Старый интернатский доктор возил друзей к неврологу в город. Тот выписал таблетки, но они не помогали, а только нагоняли сон. «Допустим, есть такое», — нехотя признался Маркус. «Очень хорошо», — неожиданно обрадовался профессор. «Приглашаю тебя в гости». Он понизил голос. «Здесь неподходящая обстановка для бесед». «Ладно», — пожал плечами Маркус. Теперь он, по крайней мере, знал, чем ему будет полезен профессор. «Вы сумеете договориться с Бролем?» «Думаю, да», — сощурился Дубик, сжимая в руках бумажник. На следующее утро Броль действительно подмахнул разрешение на выход в город. «Выжми из этого Дубика все, что можно!» Андрей хлопнул Маркуса по спине. «Вдруг он и правда объяснит нам, что происходит?» Репродуктор на стене закрякал. «Маркуса Новака ожидают на проходной!» «Ладно, я пошел», — кивнул Маркус. Дубик, опершись на трость, ждал его у ворот интерната. Профессор жил в старом университетском общежитии. До кампуса ехали на метро. Последний раз Маркус ездил в поезде вместе с родителями. Мерное покачивание вагона, вой электродвигателей, щебет женского голоска, объявляющего станции, растревожили память. Маркус неожиданно вспомнил материнские руки, длинные пальцы с накрашенными красным лаком ногтями. Мать сидела на вагонном диване и держала маленького Маркуса на коленях. Ее волосы пахли яблоками. Дубик показал Маркусу свою двухкомнатную квартиру, гостиная квадратов на 20 и крохотная спальня, где помещалась только двуспальная кровать. В доме царствовала профессорская жена, грубая и властная женщина. Хмурясь, она усадила Маркуса за обеденный стол и поставила перед ним тарелку супа. Обстановка в комнате не отличалась чем-то особенным. Кроме стола и нескольких стульев, у стены примостились сервант и книжный шкаф. Напротив них — комод на три ящика, у окна — телевизор с выпуклым кинескопом. «Мы с твоим отцом работали на одной кафедре, но в разных лабораториях». Дубик сел за стол напротив Маркуса. Жена принесла ему суп. «Так сказать, пытались доказать противоположные теории одного и того же явления». Он откусил хлеба и, чавкая, продолжил. «Ты знаешь, что такое религия?» Маркус застыл с ложкой в руке. «Невежественные суеверия и обожествление явлений природы?» — припомнил он из школьной программы. «Наши предки поклонялись тому, чего не понимали, но современная наука может объяснить любые явления». «Это да», — крякнул профессор. «Иррациональная вера в существование высшей силы. Так сказать, чувство высшего присутствия». Он зачерпнул суп ложкой и с шумом отправил ее в рот. «Но наука отнюдь не всесильна. Многие феномены нашего сознания, жизни и смерти пока мало изучены». «Смерть — это прекращение всех биологических процессов в человеческом организме», — продолжил цитировать Маркус, одновременно работая ложкой. «Верно». Дубик потянулся за новым куском хлеба. «Но если жизнь не ограничивается биологическими процессами, человек — это комплекс электромагнитных полей. Пока наука считает, что они вызваны электрическими процессами в клетках, но вдруг все наоборот. Клетки живы, пока на них воздействует первичное электромагнитное поле. Что, если эта энергетическая сущность человека сохраняется и после смерти?» Маркус пожал плечами. Когда-то он верил, что его родители живы, просто уехали надолго и непременно вернутся. Но потом он понял, что пустые надежды отнимают силы. За годы, проведенные в интернате, Маркусу стало легче думать, что отца с матерью больше нет, а, возможно, никогда и не было. «Ты что-нибудь слышал про секту телефонистов?» — прервал его мысли профессор. «Нет», — нахмурился Маркус. «Не мудрено», — усмехнулся Дубик. «Они скрытны и промышляют главным образом в Левобережье. В Заречье редко. В других странах такого нет и в помине». Профессор помолчал. «Так вот, эти телефонисты могут связываться с умершими людьми. Причем не просто так, а через электрические приборы, телефоны или радиоприемники». Маркус придвинулся к столу, с удивлением глядя на профессора. Из кухни пришла хмурая пани Дубик забрать пустые тарелки. «Она считает все это глупостью», — зашептал профессор, когда супруга скрылась за кухонными дверями. «Ее можно понять. В науке она ничего не смыслит. Подрабатывает переводами зарубежной беллетристики. Получает иногда больше моего». Дубик замолчал, будто обдумывая внезапно посетившую его мысль. «Да, но дело не в этом», — нахмурился он. «Все это и мне казалось бы глупостью, если бы я сам в молодости не воспользовался услугами телефониста». На кухне возмущенно зашипела плита. Профессор потянул носом, будто охотничий пес, и заговорщически подмигнул Маркусу. «У меня тогда был непростой период в жизни. Хотелось руки на себя наложить». Дубик поморщился. «И вдруг звонит незнакомая девушка и говорит, что я могу связаться с моим умершим отцом». Маркус заморгал. «Да-да», — кивнул профессор. «Нормальный человек счел бы подобное предложение розыгрышем или мошенничеством. Но тогда я ухватился за возникшую возможность, как за спасительную соломинку». Снова вошла пани Дубик, неся миниатюрные фарфоровые чашки и дымящуюся турку. Комната утонула в резком запахе свежеприготовленного кофе. Пока супруга разливала напиток, Дубик ерзал на стуле. «Так вот», — профессор глотнул из чашки и прикрыл глаза от удовольствия. «Девушка продиктовала адрес на окраине северного района. Там меня ждал человек». Дубик сощурился. «Хм, интересно. Лицо его будто стерлось из памяти. Помню, мы пошли в заброшенные эллинги. Он дал мне телефонную трубку и приладил провод к трещине в стене». Профессор отхлебнул кофе. «Я действительно говорил с отцом», — он помолчал. «Это, так сказать, определило мою дальнейшую научную карьеру». Маркус отхлебнул из чашки и скривился от горечи. В интернате он видел кофе только на столе Броли, но никогда не пробовал. «Да, крепкий», — ухмыльнулся Дубик. «Конечно, я не мог посвящать изучению феномена телефонистов все свое время». Профессор отодвинул от себя пустую чашку и откинулся на спинку стула. «Но иногда возвращался к этому. Первое, что я обнаружил, магнитосфера Левобережья отличается от других районов. А второе, Есть люди, способные активно взаимодействовать с электромагнитными полями». Маркус быстро размяк, слушая голос Дубика. Профессор вошел в раж и сыпал непонятными терминами. Оставалось только не впопад кивать и наслаждаться возможностью провести время вне опостылевших стен интерната. «А давай сходим ко мне в лабораторию», — внезапно предложил профессор. «Покажу, чем живет современная наука». Маркус без энтузиазма пожал плечами. Дубик воспринял это как согласие и встал из-за стола. «Времени у нас немного», — он бросил взгляд на вошедшую жену, — «но на экскурсию хватит». Улицу затопил летний полуденный зной. Маркус вслед за профессором пересек огромный, как футбольное поле, газон, поросший осокой, и вышел к фасаду старого университетского корпуса. Трехэтажное здание с античным портиком и пузатыми облезлыми колоннами пряталось в дальнем углу кампуса, за стадионом и общежитиями. В воздухе пахло цветущей травой, на кусте шиповника сердито жужжал шмель. Маркус поправил воротник рубашки, пригладил волосы и зашагал вверх по растрескавшимся ступеням крыльца, глядя на маячащую впереди профессорскую спину. Дубик протянул пропуск курившему у входа усатому вахтеру в синей застиранной спецовке и дернул за ручку массивной дубовой двери. Лаборатория располагалась в подвале в конце здания. Маркус минут 10 пробирался за Дубиком между шкафами и тумбами с книгами, зачехленными приборами, чучелами птиц и колбами с заспиртованными червями и змеями. От пыли хотелось чихать, и Маркус закрыл нос ладонью. «Эти вечные ремонты, переезды и оптимизации», — брюзжал профессор. «Сначала выселили из главного корпуса, а теперь что, на улицу?» Они добрались до лифта. Дубик вдавил кнопку вызова. Натужно загудел мотор, заскрипела лебедка. Двери с грохотом распахнулись, и Маркус шагнул в полумрак кабины. Лифт спустился в подвал. Маркус следом за профессором пошел по узкому коридору. На белом кафеле стен дрожали блики люминесцентных ламп. Они свернули за угол и остановились у двери с облезлой картонной табличкой. «Лаборатория животного электричества». Дубик громко постучал. «Добрый день, профессор!» Им открыл парень лет 25 с бледным прыщавым лицом и прилизанными черными волосами. На нем был мятый белый халат, на ногах — домашние тапочки с помпончиками. Прыщавого звали Карл. Он числился единственным аспирантом профессора. Казалось, в лаборатории ни одна вещь не лежит на своем месте. Поперек просторного зала с белеными стенами и полукруглым потолком тянулись ряды верстаков. На них громоздились металлические коробки приборов. Названия некоторых Маркус знал из уроков физики, об остальных рассказал профессор. Осциллографы, вольтметры, преобразователи напряжения стояли вперемешку с цилиндрами газовых баллонов, пузатыми вакуумными камерами, неряшливыми мотками проводов, обвивающими раскрученные платы микросхем с ламповыми усилителями. Освещалась лаборатория десятком электрических ламп, и на внешней стене под самым потолком Маркус разглядел пару узких горизонтальных окошек, едва пропускавших солнечный свет. Несмотря на неумолкающий шелест вентиляции, в лаборатории было жарко, воняло канифолью, оплавленным припоем и какой-то химией. «Хочешь поучаствовать в научном эксперименте?» — как бы, между прочим, спросил Дубик в конце экскурсии. «Можно», — нерешительно протянул Маркус. «Отлично!» — профессор потер руки. «Сейчас только проверим настройки». Он повернулся к ближайшей приборной панели и защелкнул тумблерами. Карл усадил Маркуса в кресло, окруженное толстыми индукционными катушками и резиновыми присосками. Прилепил к его рукам и груди десяток проводов. «Ну что ж», — Дубик осмотрел Маркуса и вернулся к приборной панели. «Готов». Маркус неуверенно кивнул. Ему все меньше нравилась эта затея. «Начали!» — профессор лязгнул рубильником. Первые несколько минут все оставалось по-прежнему, только на одном из приборов поползла бумажная лента, и дрожащее перо принялось выводить по ней ломаную чернильную линию. «Очень хорошо!» Дубик потер щеку и покрутил на панели пару круглых ручек. Ожили остальные приборы. Стрелки на шкалах задергались, засветились цветные индикаторы. «Так, добавим еще мощности», — пробурчал профессор себе под нос и повернул ручки до упора. Пол под ногами мелко завибрировал. Маркус изо всех сил вцепился в подлокотники. К горлу подступил едкий комок. Рубашка намокла от пота и прилипла к спине. Лампы на потолке нервно замигали, зазвенело разбитое стекло. Профессор бросился к приборной панели и ударил по тумблерам. Лежащие на верстаках бумаги сорвались с места и закружились по комнате. Маркус зажмурился, услышав знакомый гул и пощелкивание, но при этом другой, фальшивой тональности. «Нет!» — закричал Маркус, но звук продолжал нарастать с каждой секундой и превратился в невыносимый грохот. Комната исчезла. Маркус оказался посреди грязного облака. Сколько ни смотри, вниз, вверх, по сторонам, везде серая липкая вата. Туман начал редеть и быстро рассеялся. Впереди весь обзор занимал гигантский работающий механизм. Его поверхность густо покрывали пятна ржавчины, реле и шестерни двигались рывками, издавая натужный скрежет. «Выключай!» — долетел будто с другой планеты испуганный крик Дубика. Маркус задергался, как муха в невидимой паутине, зажал уши ладонями и закричал. Что-то холодное коснулось лица. Маркус вздрогнул и медленно поднял веки. Он лежал на полу, над ним склонились профессор и аспирант. «Ну, наконец-то!» Дубик всплеснул руками и помог Маркусу сесть. На потолке тускло горела всего одна уцелевшая лампа. На полу валялась бумага и слетевшие с верстаков приборы. Воняло сжёной резиной. Маркус схватил профессора за рукав и потянул на себя. «Никогда больше так не делайте!» — прошептал он, облизнув пересохшие губы. В последний день лета хоронили старого доктора, единственного из взрослых, кого интернатские по-настоящему любили. Он относился с участием к каждому, кто появлялся на пороге медпункта, и помогал, чем мог. Маркус и Андрей шли за гробом, держа в руках искусственные венки. Следом плелась понурая вереница воспитанников и кучка преподавателей, друзей и знакомых покойника. Дети и родственники доктора не приехали, а может, их у него и не было. Моросил мелкий дождик, чувствовалось скорое приближение осени. Похоронный оркестр нестройно тянул за унывную мелодию. Завывали трубы, мерно стучал барабан, звякали медные тарелки. В последний год доктор совсем иссох, ходил еле-еле, шаркая стоптанными туфлями по линолеуму. 2 месяца перед смертью провел в больнице, там и умер. В гробу лежала теперь мумия, пустая оболочка, совсем не похожая на добродушного старика, мазавшего зеленкой раны Маркуса. Второй раз в жизни Маркуса умер близкий ему человек. Если гибель родителей превратилась в далекое воспоминание, то сейчас Маркус столкнулся со смертью ощутимо и воочию. Собственными глазами увидел, что происходит, когда в организме останавливаются все биологические процессы. Гроб поставили на доски возле свежевырытой ямы. Оркестр замолк. Незнакомая бледная дама в черной шали принялась громко читать по бумажке. Ветер разносил над надгробными плитами шаблонные фразы. «Покойный был верным другом, хорошим товарищем. Его ценили коллеги и руководство интерната. Отдал 20 лет жизни заботе о детях». Маркусу хотелось закричать, вырвать бумажку и отхлестать женщину по белым щекам. Настолько ненужным и нелепым казалось происходящее у могилы. Он, словно в параличе, стоял в плотном ряду остальных воспитанников, до боли сжимая навершие венка. Может и правда, электромагнитная суть доктора продолжает где-то жить? Будто в ответ Маркус услышал далекий щелчок, словно за пеленой тумана переключилось невидимое реле. Речь закончилась. Рабочие подняли на стропах гроб и медленно опустили на дно ямы. К краю, прихрамывая, подошел учитель литературы, Теодор Йоффе. Он нагнулся, взял горсть земли и бросил вниз. Влажный суглинок гулко ударился о крышку гроба. Следом к яме начали подходить остальные взрослые. Маркус почувствовал тычок в бок. «Смотри! «Мужик у крайней могилы!» — зашептал ему в ухо Андрей. «Все время на нас пялится!» Маркус скосил глаза. Метрах в пяти у плоского камня стоял старик, лицо в морщинах, на голове седой ежик. На старике была серая ветровка, штаны цвета хаки и черные кожаные сапоги, на плече армейский рюкзак. Старик походил на рыбака, невесть какой судьбой попавшего в царство скорби и смерти. Он стоял со скучающим видом, будто ждал автобуса на остановке, чтобы, наконец, уехать к долгожданной реке. «С чего ты взял, что он на нас смотрит?» — Маркус повел плечом. Словно услышав их шепот, рыбак повернул голову в их сторону. Глаза у него оказались ярко-зелеными, как у кошки. Поймав взгляд Маркуса, старик подмигнул ему и криво, одной стороной рта, улыбнулся. Маркус тут же потупился, будто его заинтересовали листья венка. Рабочие взяли лопаты, обступили могилу и принялись забрасывать ее землей. Через четверть часа на месте ямы вырос коричневый горб. Рослый рабочий с красной повязкой бригадира на руке забрал у Маркуса и Андрея венки. Он сцепил их друг с другом и поставил на середину земляной кучи, а рядом вдавил в землю деревянный столбик с прибитой к нему табличкой и номером участка и фамилией доктора. Маркус подошел к могиле и поправил черные ленточки на венках. На первом светилась золотом надпись «От коллег по работе», на второй «Спасибо за все». На этот венок Маркус потратил деньги, стрясенные с профессора Дубика. После похорон друзья хотели по-тихому исчезнуть из поля зрения воспитателей и пошарить в заброшенных гаражах за кладбищем. Там сохранились остовы старых тягачей и автобусов, и если покопаться, то можно найти мелкие детали моторов — клапаны, прокладки, поршни, вкладыши и втулки. Все это богатство бойко сбывалось на блошином рынке. Друзья прошмыгнули между памятников к забору кладбища. Они пролезли в пролом в стене и замерли. На той стороне на ствол осины облокотился рыбак. Заметив мальчиков, старик выпрямился и медленно подошел к ним. «Здравствуйте», — произнес он сухим надтреснутым голосом. «Меня зовут Грегор».